Глава 42. Широкий дымоход вел с крыши к огромному камину в медвежьей яме, и Шей пришлось спускаться, упираясь руками и ногами в стены этой трубы. Кирпичную кладку покрывал толстый слой сажи, и под ее пальцами он начал сдвигаться и осыпаться. Ее левая рука соскользнула вниз за отвалившимся черным пластом, но в итоге она все-таки смогла удержаться. Выправившись, она крепче уперлась спиной в стенку. Кирпичи царапали пальцы, но ей пришлось докопаться до надежной опоры. Она лишь вскрикнула от боли и замерла, изо всех сил упершись в стенки. Из-за падающей сажи, спускаясь дальше, она держала рот закрытым. Понемногу, упираясь руками и ногами в шершавые, как наждачка, кирпичи, она продвигалась все глубже. Дюйм за дюймом, дюйм за дюймом. По спине между лопаток побежала струйка крови. Дюйм за дюймом, дюйм за дюймом. Но вот она уперлась в какой-то выступ и, с облегчением проехав последний фут, приземлилась в очаге. Обугленные головешки разваливались под ее ногами, решетка впилась в спину, а рот наполнился пеплом. Выкатившись в яму, она кашляла и отплевывалась. Кромешная тьма. Подавив очередной приступ кашля, она прислушалась. Тихое шуршание. Мягкое, но весомое. Чуть дальше напряженное сопение. Глухие удары лап. Глухие удары лап, и Шей уже видела их мысленным взором. Кожаные подушечки с острыми когтями. Она сидела неподвижно, воркуя по-голубиному. Шаги остановились. Прочистив горло, она вновь попыталась издать голубиный клич. В ответ прямо перед ней раздался тихий скулёж. Продолжая ворковать, она вдруг ощутила на своей шее прикосновение мокрого носа. Мокрый кожистый нос и горячее дыхание. Сакерсон настороженно обнюхивал ее. Вену на шее, ссадины. Обнюхав голову, он спустился к промежности. Держа руки по швам, она прошептала. «Славный мальчик! Привет, дружок! Ты ведь учуял на мне запах клетки?» В дымоходе она ободрала костяшки пальцев, и Сакерсон начал вылизывать их. Его язык, похожий на спрятанную в перчатке руку, шершавый, но мягкий. Как можно медленнее она протянула к нему руку. Способен ли он видеть в этой полутьме? Его тревожное сопение склонило ее к мысли, что не способен. Она коснулась его меха, и он зарычал. Низкий рев сотряс ее с головы до ног, но не встревожил. Что ему еще делать, как не рычать? Подумала она, поглаживая медведя по животу. Так продолжалось минуты две. Его язык на ее ранах, ее руки в его шерсти при его непрерывном рычании. А потом он умолк. Тихо вздохнув, улегся и свернулся полумесяцем. Шей прижалась к его животу, пытаясь немного согреться. Ее зубы невольно стучали от холода. «Они приходят к тебе во сне, мальчик? Приходят?» «Ко мне тоже. Они не дают нам ни минуты побыть наедине с собой. Сегодня, однако, их внимание должно быть отвлечено. Давай спать. Увидимся во сне. В какие земли мы отправимся?» В своих снах она летела низко и стремительно по заснеженному лесу. Толстенные деревья издалека выглядели сплошной стеной, но когда она приближалась, то всегда с легкостью пролетала между стволами. Ей даже не приходилось менять курс, просто летела дальше над снежным покрывалом под еловыми лапами, а вокруг свистел ледяной ветер. Дважды она видела уходящие вдаль цепочки медвежьих следов, но не могла остановиться. Она не могла даже оглянуться. А потом наступило утро. Из арочных окон высоко над ямой просачивался грязный свет. Тем не менее, она не знала, что там был бесподобный, пока он не прочистил горло. Он сидел в первом ряду перед ареной, глядя вниз. Шей никогда раньше не видела его в зрительном зале. Он медленно хлопал. «Какая чудная первая сцена!» — заявил он. «Я не смог бы сочинить лучше. Почтеннейшая публика, мы начинаем спектакль с явления почерневшего и ободранного воробья в объятиях могучего медведя. Я сгораю от любопытства». Он был одет в ту же тунику, что и в первый день их знакомства. хотя с того времени она успела изрядно поблекнуть и пообтереться. Цвет его лица также поблек. Кожа приобрела своеобразный сумеречный оттенок. Бутафорская корона на его голове съехала на одно ухо. Он подался вперед на кресле, сохраняя, однако, определенную дистанцию. «Как обычно, он знает, где будет выглядеть в самом выигрышном свете», — подумала Шей. «Итак, какой будет вторая сцена?» — спросил он. Шей села, постаравшись не разбудить Сакерсона. «Понятия не имею. Сценария не существует. Это ведь ты рекламируешь представление, рекламируешь и мое выступление». «О, прости, сожалею», — он поднял руки. «Но сегодня мне чертовски нужно заполнить зал болванами, и хотя мне больно говорить об этом, твоя личность стала весьма притягательна, о вкусах публики, естественно, не спорят. И, безусловно, твоя популярность резко возросла благодаря твоему северному приключению». «Северному приключению?» — тихо произнесла Шей. «Или, говоря прямо, моему рабству, твоему предательству, твоему малодушию и коварству». «Ну, что бы то ни было», — он покачал головой, — «оно пошло тебе на пользу. Ты хорошо выглядишь». Шей обдумывала много раз, что она скажет ему во время их следующей встречи. Но здесь, сейчас, никакие слова не могли передать глубину ее переживаний. «Откуда ты узнал, что я здесь? Если бесподобный смог ее найти, то смогут и враги». «Я не знал. Просто пришел за медведем. Единственная настоящая звезда из нас троих». «Сакерсон упоминался в афише», — вспомнила Шей. «Ты собираешься заставить его драться?» «Господи, нет!» — он взмахнул рукой. «Я собираюсь освободить его. Я собираюсь освободить его и всех городских пленников. Он сможет зайти выпить в пабе «Лебедя» или заказать молочного поросенка в таверне Эмерсона. Я дарую ему свободу в Саут-Уарке». Сакерсон пошевелился. В глубине его сна огромная лапа почесала ему ухо. «То есть свободу для всех, кроме меня?» «Святые небеса, Шей! Это же было необходимо!» Раздраженно вздохнув, воскликнул он. «Этого требовала наша драма. Трагедия!» Он поднялся с кресла. «Конечно же, ты понимала это, понимала с самого начала. Бесподобный и воробей. Воробей и бесподобный. Сказочная история. Какой богатый сюжет. Поющая девушка и предавший ее парень. Королевы и чародеи. Сокровища и измены. Но это могла быть только трагедия. Должна же ты это понимать. Когда простолюдины возносятся к солнцу, судьба сжигает их». В его убедительных объяснениях таилась опасная соблазнительность. Но она устояла. «Помнишь первую ночь в твоей келье? Мы собирались создать нечто новое. Собирались уничтожить обветшалые истории». «Ну да, собирались», — кивнул он. «И даже создали. Но, увы, замшелые истории чертовски живучи». Дикая немота придавила ее ко дну медвежьей ямы. Успокаивало только дыхание Сакерсона. «Да, Шей, порой мне удавалась роль чертова чародея». Бесподобный изящным жестом на мгновение прикрыл глаза. «Благодаря мне сцена превращалась в корабль, а Лондон превращался в Рим. Блэкфрайерс становился Вавилоном». Его голос звенел от возбуждения. «Я играл Клеопатру, Калигулу и Константина». С каждым произнесенным им именем все эти персонажи на мгновение оживали на его лице. «Однако все бесполезно». Он вдруг сник в полнейшем изнеможении. «Эвансу доставались деньги, а мне — цветы. Ты помнишь все эти цветы, Шей? Охапки цветов. Их красота не могла соперничать с моей, и они увидали к закату». Он коснулся одной из прорезей туники. «Трагедия юного актера. Но все-таки, да, все-таки...» Он широко раскинул руки. «Я создал призрачный театр. Да, я родился заново. Покорил души множества подмастерьев и проник в сновидения множества богатых девушек. Мои слова, подобно чуме, заразили целый город, а те замшелые истории не сгубили меня». «А потом ты открыла рот. Он уже опять опустился в кресло. «Даже понятия ни о чем не имея. Но ты запела в трансе, и монеты зафонтанировали. Птичий щебет. Увы, благодаря птичьему щебету я опустился на вторые роли. Шей, ты хоть представляешь, как я старался сбежать?» Он уставился на нее пустым взглядом. «Ты даже не представляешь, что я творил, какую кучу лжи наговорил, какие грехи пожирал!» Он сплюнул. «Все, над чем я работал всю свою жизнь, ты с легкостью одним махом вытащила из-за пазухи, даже не зная, что там лежало!» Он обхватил ладонями щеки и вытянул нос, изображая ищейку. «Воробей! Воробей! Чертов воробей! Ах, что за волшебная тайна! С ее сплющенными, как блины, сиськами и плоской, как сервировочная доска, задницей! Так мальчик она или девочка? Человек или птица? Не пора ли, черт побери, воспользоваться мозгами? Прожила целых 16 лет, ни разу в своей глупой жизни не приняв ни одного решения. Вот я и принял решение за тебя. Разве не каждый ребенок мечтает сбежать и присоединиться к цирку?» Слова. В данном случае вступить с ним в спор означало проиграть. Но ей не оставалось ничего другого. «Ты продал меня! Продал меня!» Она достала горсть монет и швырнула их в зал. Они упали с оглушительным стуком. «Тебя самого продали в детстве, и ты продал меня! Ты воплотил в себе все то, что сам же ненавидишь!» Он покачал головой и шагнул на медвежью арену. «Нет, Шей, такие люди, как ты и я, уже родились проданными. Я лишь выбрал тебе покупателя». Подойдя ближе, он протянул руку, и она невольно потянулась к нему. Поставив ее в танцевальную позицию, он начал нашептывать ритм. И раз, и два, и раз, и два. Он хорошо танцевал, даже на смешанной с дерьмом соломе медвежьей ямы. Одна рука на ее талии, другая в ее ладони. «Тот первый день, когда я увидел тебя на крыше, он был как чудо. С каждым твоим прыжком я думал про себя. Вот сейчас она взлетит!» Поддерживая ее подмышки, он приподнял ее, оторвав от земли. Но немного, на пару дюймов. «Я на самом деле думал, что это произойдет. Так ярко представлял твой полет. Твои преследователи с собаками все пялились в небеса, а ты исчезла среди бела дня». Он помедлил. «Но ты спускалась с небес. Постоянно. Мы не в силах, Шей, избавиться от наших ролей. Можем только играть их с некоторым блеском». Шей остановила танец. «Ты любил меня?» Вопрос вырвался у нее невольно, как вздох. «Да». Он не задумался ни на миг. «Да, да, 100 раз да. Мне нравилась твоя колючая стрижка и твое бормотание, и то, как ты кричала, когда я погружался в тебя. Нравились твои шрамы и ссадины, и моряцкие рубашки, и твои пылкие и страстные ногти. Нравились наши сцепленные руки, твои ноги, летавшие над крышами, и то, как ты брыкалась во сне, как ты ела и как спала». Он выглядел тоскливым, как будто, говоря все это, совершал над собой насилие. «Мне нравилась твоя доброта по отношению к девушкам у служебного входа, твои сбитые коленки и локти, и твоя искренняя глупая радость при виде любой сороки или голубой сойки, и твои головокружительные прыжки, и твои птичьи песни и трансы, и твое пение, и твой смех, и твой страх перед сценой, и твои татуировки». Словесный поток, как паводок. Как же много он видел, и как много ей никогда не удавалось спрятать. Она чувствовала себя раздетой. Слова падали вокруг, словно они стояли на сцене. Но ей вдруг вспомнилась одна картина, как Трассел рисовал ее. «Это не я. Это просто то, что я делала. Ты любил не меня, а лишь мою роль». Его глаза округлились и потемнели, но он улыбнулся в первый раз в тот день. «Ладно, может и так. Но, ах, Шей, какая же была великолепная роль!» От главного входа донесся стук. Сакерсон дернул носом, и Шей отошла, чтобы успокоить его. Должно быть, мои парни идут за медведем». Дверь распахнулась, впустив сверкающий прямоугольник света и компанию поклонников бесподобного. В основном уличных беспризорников в порванной военной форме, и у каждого на груди блестели жирные красные кресты, небрежно намалеванные, как на чумных дверях. Они заполнили пространство болтовнёй и пивным выхлопом и звоном цепей. Глаза Шей пощипывало от яркого света, пока парни спускались в яму, окружая ее и медведя. Они настороженно поглядывали на нее. «Как там обстановочка?» Бесподобный оперся на палку и поковырял в зубах. «Бурная. Все разбежались. Ни стражи, ни домовладельцев. Полная свобода. Люди Гилмора там ищут кого-то». При этом парень искоса глянул на Шей. «Но они тихорятся. Их-то десяток, а нас тысячи». Он раскинул руки. «Саутуарк наш. Ты принес жратву для медведя?» «Конечно». Он открыл мешок, и воздух заполнился запахом вареного мяса. «Лебедятина, оленина, шикарные шматки». Мощная спина Сакерсона шевельнулась, но он не проснулся, а лишь подергал носом, принюхиваясь. «Сначала надень ошейник, потом накорми его». У Шей возникло ощущение, будто ее собираются посадить на цепь. Глухой стук замка и стонущий лязг металла отдались ломотой в ее зубах. Бесподобный оторвал лапку от лебединой тушки, и в ней поднялась волна тошноты. Он заметил, как сжалась ее спина. «Извини, мы не знали, что ты будешь здесь. Но все одно, ведь идолы одних людей зачастую попадают на обед другим». Поднявшись на ноги, Сакерсон поиграл могучими мускулами. Склонив голову на бок, он коснулся мяса кончиком носа и осторожно взял его зубами. Потом опять сел и принялся задумчиво жевать его. Выплюнув длинную кость, он смахнул ее на солому, и тогда бесподобный подал знак к выходу. Он вытащил еще один кусок мяса из сумки, и Сакерсон посмотрел на него. Медведь мог быть на редкость проворным, когда дело касалось еды. Встав на четыре лапы, он поднял взгляд на парней бесподобного, манивших его оленьим бедром. «Вези меня наверх!» В мгновение ока бесподобный вскочил на спину медведя. Сакерсон, повернув шею, пытался увидеть, что произошло, но в конце концов предпочел спокойно жевать мясо. «Присоединяйся ко мне», — предложил он Шей, как будто они праздно обсуждали очередную сцену. «Наша публика ждет». «Твоя публика. Я покончила с выступлениями». Бесподобный надул щеки и шумом выпустил воздух. «Да ладно. В этом сценарии осталось всего пара страниц. Разве тебе не хочется увидеть, чем дело закончится?» Он сжал каблуками медвежьи бока, словно пришпоривал лошадь. Выехав на холодную улицу, он прищурился, глядя на заиндевевшую дорогу. Сакерсон дважды чихнул, хрипло пролаяв, и бесподобный закачался на его спине. «Вот, молодец! Пойдем погуляем!» Его руки, как в любовном объятии, обхватили медвежью шею. Парни обступили медведя, а Шей вдруг вспомнила о королеве и ее придворных. Она постояла в дверях, щурясь от яркого света. Голодные чайки кричали на нее, требуя кормежки. Она пошла в другую сторону, обратно к реке, решив посмотреть, там ли еще торговые суда. Бланк мог посоветовать ей, что делать. Шей впервые видела на реке такое затишье. Движение лодок полностью прекратилось, остановились даже лопасти водяных мельниц. Большие, размером с ковер льдины, лениво сталкивались в волнах прилива. Шей спустилась к воде. Группа мужчин пряталась у выступающего в реку причала. Люди в черном кожаном облачении разглядывали какую-то карту. Она обратила на них внимание только когда один из них вздрогнул, услышав ее шаги. Он пригляделся к ней, а затем, отвернувшись, принялся что-то быстро говорить своим спутникам. Наверняка они были людьми Гилмора. Как можно незаметнее, она пустилась на утек. Опять прошла мимо медвежьей ямы, а затем уже последовала прямо за гомонящей процессией бесподобного. На кладбище Кроссбоунс она рискнула оглянуться. Они следовали на некотором отдалении и смотрели только на нее, хотя зрелище бесподобного верхом на медведе выглядела гораздо более привлекательно. Опять сгрудившись в стороне, они что-то обсудили, а затем разделились на две группы. Одна компания двинулась к реке, а другая последовала за ней. Шей неохотно присоединилась к этому парадному шествию. В Саут-Уарке царил хаос. Мальчики спали в дверных проемах, а улицы были заплеваны блевотиной. Вороны клевали съедобные остатки, наскакивая друг на друга и устраивая перепалки из-за добычи. А высоко в пустом небосводе в ожидании кружили ястребы. Она пригляделась к ним, но диваны не обнаружила. По мере продвижения процессия становилась все более многолюдной. Вестовые колотили в барабаны, окна распахивались, и от пьяного забытья пробуждались новые зрители. Время от времени бесподобный бросал назад пригоршни монет, отчего у шествия вырос длинный детский хвост. Шустрые дети ловко проскальзывали между мужчинами, а спавшие прямо на улице подмастерья, встрепенувшись, сразу присоединялись к процессии, ни о чем не спрашивая. Гром барабанов, рев труп и звон падающих монет. Случайные рычания Сакерсона сопровождались неистовым вороньим карканьем. Люди Гилмора подошли ближе. Теперь она узнала их, разглядев выражение лиц. Протиснувшись к голове процессии, Шея оказалась так близко к бесподобному, что когда Сакерсон, задрав ногу, выпустил дымящуюся дугу мочи, уловила ее едкий запашок. Осмелятся ли эти преследователи схватить ее здесь? Она сомневалась. Подмастерье время от времени, хлопая ее по спине, взывали: «Спой нам песню, воробей!» Пусть в драке они могли быть слабыми противниками, зато на их стороне была многочисленность и необузданность. Люди Гилмора предпочли подождать. Заколоченные двери таверн уже успели вскрыть, и шедшие в сторону запада улицы превратились в полосы препятствий, покрывшись черепками пивных кувшинов. Зрители подходили с боковых улиц, а приближенные бесподобного украшали их одежды красными крестами. «Красный крест означает, что ты помер! И ты! И ты!» Несмотря на подобные пояснения, вокруг царила праздничная обстановка. Дети хихикали, когда на них малевали кресты, носились кругами и падали в грязь с воплями: «Я помер! Я помер!» Капающая краска смешивалась с черной грязью. Белые лица, красные кресты. Шей не узнала ни души. Не напоминало ли это безумие военный поход? «На запад! На запад! На запад!» С народного востока на королевский запад. Следуя за призывными звуками барабанов и труб, толпа взбиралась на холм. И Шей внезапно догадалась, где должны состояться сатурналии.